Глава 17. Денис. Склонив голову на бок, глазею, как Оля ест. Все время залипаю на этом зрелище. Как ее сочные губки обнимают вилку, как она облизывается и слегка прищуривается, когда ей особенно вкусно. Я уже заметил, что она так делает всякий раз, когда ей нравится еда или напиток. «Выбрала платье?» — спрашиваю, делая глоток черного кофе. «Нет, все не то. Моя капризная натура уже в печенках у половины консультантов свадебных салонов нашего города». «Уже нашего?» — хмыкаю я. «Мне нравится. А ты? Купил костюм?» «У меня их десятки, и все пошиты на заказ. Приезжай в гости. Заведу тебя в гардеробную и... трахнешь меня там? Среди костюмов?» «Мне нравится, как работает твое воображение. Изначально я хотел предложить выбрать какой-то для свадьбы, но если ты настаиваешь...» Оля усмехается и качает головой, а потом засовывает в рот еще одну порцию рыбы со шпинатом. «Тебя не смущает, что свадьба будет похожа на все эти пафосные приемы?» Прожевав, спрашивает она. «В каком смысле?» «В смысле, там не будет ни капли искренности». Я легонько дергаю плечом. «Ты разве еще не привыкла к такому?» «Меня тоже раздражает этот цирк уродов. Но такова наша реальность. Главное, чтобы на этом празднике была счастливая невеста. Все остальное только антураж». «Счастливая?» — усмехается Оля и продолжает есть. «А мне почему-то хочется из кожи вон вылезти, но доказать ей, что могу сделать свою избранницу счастливой». «Именно», — киваю серьезно. «Оля, разве я такой плохой кандидат в мужья?» «Не знаю, мне сложно судить». Она отодвигает тарелку и придвигает к себе высокий стакан с лимонадом. «Пока что мы с тобой только развлекались». «По крайней мере, теперь ты знаешь, что можешь положиться на меня и доверить свои секреты». «Кто знает?» — задумчиво бормочет она, вспенивая меня еще сильнее. Но я не успеваю возразить, как телефон в кармане начинает вибрировать. Бросаю взгляд на экран. «Прости, это по работе». «Говори здесь, мне не мешает». Царственным взмахом руки позволяет она. Стискиваю челюсти, подавляя в себе желание показать, кто тут папа, и отвечаю на звонок своего подчиненного Егора. «Слушаю». «Денис Алексеевич, дело по общежитию выиграли, но представитель ответчика обещал встречу в апелляции». «Отлично. Попроси Вику втиснуть в расписание на пятницу часовой мозговой штурм. Обговорим детали возможных возражений. Когда будет готово решение, принесешь, я почитаю». «Хорошо. И у меня короткий вопрос по контракту, который подписывает Матвей Алексеевич. Сейчас ДГ Корп прислали мне обновленный проект, а там все еще есть пункт по поводу огромной неустойки». «Отправляй назад с комментарием, что это не конечный вариант, о котором мы договорились. Будут спорить, переадресовывай их главного на меня. Я сам решу этот вопрос». «Хорошо, спасибо». Прерываю звонок и, спрятав телефон в карман, поднимаю взгляд на фею. Она сидит с широко распахнутыми глазами и слегка приоткрытыми губками, пялясь на меня так, будто впервые видит. «Что зависла, фея?» — спрашиваю и подношу чашку к губам. «Ты такой? Когда включаешь рабочий режим, я тебя еще таким не видела». Вернув чашку на блюдце, сплетаю пальцы в замок и, упершись локтями в стол, упираюсь подбородком в костяшки. «Каким?» «Я не буду петь тебе дифирамбы». Нервно хихикнув, Оля заправляет за ухо прядь волос, а потом снова выправляет, оставляя свободно свисать у лица. Ее щеки слегка покрываются румянцем. «Зря. Я бы не отказался послушать, что ты на самом деле думаешь обо мне. Не дождавшись ответа, меняю тему. Кстати, хотел обсудить с тобой, где мы будем жить после свадьбы. А что, нам обязательно жить вместе? В каком смысле? Офигеваю я. Оль, мы ж будем супружеской парой. Ну и что? Слышал о таком понятии, как гостевой брак? Мне подходит. Мне не подходит, цежу недовольно. Моя жена будет жить со мной. Командир, фыркает Оля. Из меня улетучивается все игривое настроение, и я становлюсь абсолютно серьезным. Оля! Я начинаю нервничать, когда ты называешь меня по имени. Она и правда слегка нервным жестом поправляет свободный короткий рукав зеленого платья. Жить мы будем вместе, это не обсуждается. Я подумывал о том, чтобы купить нам дом. У тебя большая квартира? Да. И у меня большая. Зачем нам что-то больше? На перспективу. Когда-нибудь мы захотим детей, и нам понадобится больше места. Ну вот когда захотим, тогда и купим. К чему спешка? Ты относишься к нашему браку так, будто он временное явление. А ты думаешь, мы вместе на всю жизнь? Ее вопрос переворачивает мои внутренности. Даже когда я еще не знал Олю, я не думал о нашем браке как о какой-то нестабильной конструкции. А когда узнал ее ближе, со всеми ее тайнами, еще сильнее укрепился в мысли, что с такой женщиной я вполне мог бы прожить счастливую жизнь. И то, что она считает иначе, немного уязвляет меня. «Я тебя услышал», — произношу сухо. «Подыщу для нас квартиру. В центре?» «Зачем квартиру?» — слегка закипает Оля. «Ни дом, ни квартира!» — тоже распаляюсь. «А где, Оля, ты предлагаешь нам жить?» «Ты уже все решил за нас обоих?» — прищуривается она. «Можешь считать так, да, решил. Семья не будет жить раздельно. И смирись уже, что наш брак — не временный проект». «Прямо на всю жизнь!» — хмыкает она и язвительно улыбается. «Тебе лучше прямо сейчас зарубить на своем маленьком носу, фея, что это, — показываю жестом между нами, — надолго, навсегда, ясно? Что тебя так пенит? Разве тебе так плохо со мной?» «Нет, просто ты бесишь, понял? Принимаешь решение за меня, что ты там себе надумал. Даже если это брак на всю жизнь, не надо вываливать на меня эту информацию как истину в последней инстанции. У меня вообще-то есть собственное мнение. И хватит считать, что раз я настолько молода, то глупа, как мои сверстницы». «А ты почаще напоминай мне о своем возрасте, и тогда я точно не буду сравнивать тебя с твоими сверстницами». рычит она, вскакивая с места. «Ты опять все испортил!» — хватает сумочку и запускает в нее руку. «Предполагалось, что у нас будет приятный обед, а ты изгадил его своими наставлениями!» Она что-то швыряет на стол и уходит, а я рассматриваю вещицу. Потом беру ее двумя пальцами и поднимаю, чтобы рассмотреть. В лицо мгновенно ударяет кровь, а потом быстро устремляется в пах. В моих пальцах зажаты шелковые кремового цвета трусики с кружевной отделкой. Я тяжело сглатываю. Это что? Значит, она сейчас идет по улице без нижнего белья. И все это время была без него. Поворачиваю голову, чтобы посмотреть Оле вслед. Но натыкаюсь на ошарашенный взгляд официанта, который пялится на мою руку. Спохватившись, быстро сжимаю тряпицу и засовываю ее в карман. «Счет, пожалуйста!» Прошу парня, одним глотком допивая кофе.